почтением, де Афрер. При переводе этого стихотворения автор использовал строки Маршака, осуществившего перевод стихотворения Бернса «Джон Андерсон, мой друг Джон», пародируемого Максвеллом. Джеймс становится стипендиатом колледжа. Изменился ли он в Кембридже? Да, и очень сильно. И даже внешне. В его фигуре появилась некоторая массивность, наверняка унаследованная от отца, которая раньше не замечалась. Лицо приобрело мужественность, стало серьезным и сосредоточенным, карие глаза еще более потемнели, иногда оказались почти черными и залегли несколько глубже. Кожа у него всегда была чуть желтоватой, а волосы черными, блестящими, цвета вороного крыла. Начала пробиваться в Кембридже столь же черная густая бородка, черные тугие кольца, которые невольно наводили на мысль о том, что человек этот из другого, более древнего века. В его фигуре была некоторая странность, необычность, и это сразу было видно, когда он стоял, но непонятно было, отчего она кажется странной. Может быть, из-за того, что грудная клетка была у него более широкая и короткая, чем обычно. Казалось, что высокий скелет с трудом мог вынести столь массивную верхнюю часть, и хотя Джеймс был высок, он все же был недостаточно высок для идеальной гармонии отдельных частей фигуры. Несомненно, Джеймс был более привлекателен, когда он сидел, чем когда стоял. Одевался он скромно и аккуратно, никаких излишеств. Не могло быть и речи о крахмале, отложных воротничках, запонках. Все самое простое и обычное, но очень чистое и аккуратное. И еще одна особенность отличала его одежду. Она всегда свидетельствовала о его тонкой восприимчивости к цветам и их гармонии, и его одежда доставила бы удовольствие человеку с большим художественным вкусом. Вообще в Кембридже его тонкое понимание цветов еще более укрепилось. Он хорошо разбирался в очень тонких цветовых оттенках, чистых и неярких, совсем не похожих на краски ассирийских знамен, сияющие пурпуром и золотом. Он всегда упрекал современных ему поэтов в пристрастии к некоторым определенным, часто грубоватым цветам — белому, красному, черному, рубиновому, изумрудному, сапфировому, чем грешили, например, Теннисон и Браунинг. Однако теории цветов, да и никакими иными теориями в годы кембриджского учения Джеймс серьезно не занимался, и человеку постороннему это, быть может, могло бы показаться застоем, незаслуженным пока отдыхом, потерей драгоценного времени. Нет, время сейчас не терялось. Джеймс потратил его не зря. Он мужал, формировал свои взгляды, приобретал друзей, оставшихся на всю жизнь, и с удовольствием повторял шутливую поговорку, ходившую среди студентов. Университет — место скучноватое, но зато с какими замечательными людьми ты там знакомишься. Круг знакомств и друзей Джеймса быстро расширялся, и в письмах Льюиса начала проскальзывать чуть заметная ревность. Теперь уже в число друзей входили не только эдинбургские знакомые. Когда в 1852 году Джеймса сделали стипендиатом колледжа, он получил возможность съехать с частной квартиры и жить непосредственно в колледже. Литер Джи, старый двор, южные мансарды. Стипендиаты имели большую привилегию — обедать в колледже. Весь обед превращался в ритуал. Высокий холодноватый холл с лучами солнца, поступающими откуда-то сверху, из витражей, резные стены, портрет Генриха VIII, покровителя колледжа в стародавние времена, похоже, что кисти Гольдейна. Ряды столов, один пониже, для стипендиатов, другой стоящий на возвышении, для высокочтимых феллоу, членов колледжа,